Конфуций скитается по государствам. 496-483 годы до нашей эры. Оставив Лу, Конфуций сначала направил свои стопы на запад государства Вэй. Ему теперь шел 56-й год, и он чувствовал себя удрученным и грустным. Во время своего пути он дал своим чувствам вылиться в стихах. «Охотно посмотрел бы я на Лу, но гора Квей отрезала землю от моего взора. Я прорубил бы кустарник насквозь топором, но, увы, напрасные мысли, я ничего не могу поделать против горы». И опять по долине завывает ветер, мелкий дождь зачастил. Идет домой молодая невеста через пустыню. Толпы идут по сторонам ее. Как это так, о лазурное небо, что я выгнан из моего дома и должен пролагать свой путь по стране, не зная, где будет мое жилище? Темные, темные умы у людей, достойные люди напрасно приходят к ним, а предел моей жизни близок, наступает разрушительная старость. Его сопровождали ученики, и печаль Конфуция передалась им. Когда они прибыли на границу Вэй, вместо называемое И, губернатор искал свидания с Конфуцием и, вернувшись от мудреца, старался утешить их, говоря: «Друзья мои, почему вы так опечалены тем, что учитель ваш потерял должность? Государство долго находилось без правил истины и справедливости. Небеса хотят воспользоваться вашим учителем, его как колокол, привешенным языком». Таковы были мысли этого дружелюбного чужеземца. Колокол действительно звонил, но мало было ушей, которые бы его слышали. Тем не менее, слава Конфуция распространилась далеко перед ним, и он не должен был опасаться, что будет страдать от нужды. По прибытии в столицу Вэй он сначала поместился у очень достойного чиновника Ян Чоу-ю. Царствующий герцог, известный нам под именем Лин, был недостойный развратный человек, но он не мог тоже пренебречь таким значительным посетителем и вскоре назначил Конфуцию жалование в 60 тысяч мер зерна. Здесь Конфуций оставался в течение 10 месяцев, но по некоторым причинам оставил страну эту и ушел в Чэнь. По дороге ему нужно было проходить Куан, то место, где, вероятно, теперь департамент Чанхуань в Хэнани, который раньше страдал от Янху. Случилось так, что Конфуций очень был похож на Ху, и внимание людей невольно привлекала его колесница, так как все думали, что в ней ехал их старый враг, и они устроили на него нападение. Последователи его были встревожены, но он был спокоен и старался ободрить их, говоря, что он твердо верит в свою божественную миссию. Он сказал им: «Разве после смерти Веня не обитает во мне истина? Если бы небо желало, чтобы истина погибла, тогда бы и я не имел такой любви к этой истине. А пока небо не дает погибнуть истине, что может сделать со мной народ Куана?» Ускользнув из рук нападавших, он, кажется, отложил в сторону намерение свое идти в Джен и вернулся в Вэй. По дороге он проходил мимо дома, где он раньше жил, и, найдя, что хозяин умер и совершались погребальные церемонии, он пошел туда, чтобы выразить соболезнование и поплакать. Когда он выходил, то приказал Цзыгуну взять одну из лошадей и его экипаж и дал это в виде взноса на расходы, вызванные погребением. «Вы никогда не делали подобного», — возразил ему Цзыгун. «При погребении какого-нибудь из ваших учеников. Не слишком ли велик подарок в данном случае?» «Когда я пошел туда, — отвечал Конфуций, — то мое присутствие вызвало взрыв печали у главного плакальщика, и я присоединился к нему со слезами. Я не люблю вспоминать о моих слезах, если при этом не было что-нибудь сделано. Исполни же мое желание, дитя мое». Достигнув Вэй, он поселился с чиновником, о котором дается очень хороший отзыв в разговорах. Но в этот период времени он недолго оставался в государстве. Герцог вскоре женился на девушке из дома Сун, известной под именем Наньцзы, прославившейся за ее интриги и дурное поведение. Она искала свидание с мудрецом, на что тот неохотно согласился. Без сомнения, он и в мысли своей не допускал сделать какое-нибудь зло, но Цзылу был чрезвычайно разочарован, что учитель его мог находиться в обществе такой женщины. И Конфуций, чтобы разуверить его, поклялся, говоря: «Если я сделал что-нибудь нечестивое, то пусть отвергнут меня небеса». Он, однако, не мог оставаться при таком дворе.